Мэрилин была в истерике. Она заявила, что при таких обстоятельствах сниматься больше она не станет. Олд выступил посредником. Он добился, чтобы Наташа Лейтес осталась на площадке, но при условии, что она прекратит подавать Мэрилин знаки. Мэрилин, исполняющая роль служащей фабрики рыбных консервов, вопреки всякому правдоподобию, не переставала демонстрировать купальные костюмы, облегающие свитера и обтягивающие брючки. Несмотря на ничтожность фильма «Демон просыпается ночью» и никчемность персонажа, который она воплощала, но благодаря своим купальникам, свитерам и брючкам, Мэрилин, наконец, получила у Фокс главную роль в фильме. Она должна была играть в облегающей фигуру белой блузки сумасшедшую гувернантку, которая жила в нью-йоркском отеле с крошечным ребенком. Она хотела убить младенца, потому что вдруг приняла за его отца летчика рейсового самолета, жившего в этом отеле во время отпуска. Хилые зародыши сценария, скрещенные с дешевым психоанализом, стали в крови Мэрилин фильтрующимся вирусом. Она уже больше не была сексуальной блондинкой. Она была больной, страдающей манией разрушений. Постановщику Рою Бейкеру не удалось преодолеть скованность исполнительницы главной роли. Она казалась парализованной. «Мне до того страшно, — говорила Мэрилин, — что кажется, будто у меня обе ноги левые. Этот кошмар казалось ей каким-то таинственным образом связан с ее жизнью. Похоже, она только и ждала, когда ее присутствие станет ненужным, и она сможет покинуть съемочную площадку, как покинула бы и саму жизнь». И если прежде она бесила Фрица Ланга своими требованиями, как капризный ребенок, но еще хоть одну фразу, пожалуйста, то теперь она не могла справиться с диалогом. Она с удовольствием согласилась бы остаться вовсе бессловесной. 10 марта 1952 года, когда фильм заканчивался и Мэрилин уже написала прощальные письма Наташе Лейтес и Артуру Миллеру, окончательно решив, что не вынесет провала фильма, не удавшегося из-за ее болезненной робости, ее вызвали в дирекцию «Фокс». «Вы знаете, что загубили этот фильм?» — сказали ей, не успела она переступить порог дирекции. «Да», — призналась она, — «я в этом фильме ничего не стою, и все-таки это моя первая роль героини». «Нет, здесь вы получились чуть лучше, чем прежде. Зато на некоем календаре...» Тут она, побледнев, опустилась в кресло. Она не чувствовала себя вправе жить. Она похитила имя у одного из президентов Соединенных Штатов. Студийный швейцар не поздоровался с ней. Поставив у ног большую сумку, где лежали ее косметические принадлежности и пеньюар, она слушала приговор, произносимый сидевшим напротив мужчиной. «Сейчас, — говорил он, — вас можно увидеть совершенно обнаженной в любом гараже. Одна журналистка предупредила нас о скандале. Вас опознали. Ее собеседник швырнул на письменный стол календарь. Он был в ходу с 1 января 1952 года. Ее тело принесло $50 Мэрилин и $1 000 000 тому, кто издал календарь. Джерри Уолда, готовившего к прокату фильм Фрица Ланга с участием Мэрилин Монро, стали шантажировать. Однако Норман Крашна, один из продюсеров фильма, заявил: «Вы считаете, что этот календарь нас разорит? А я думаю совсем наоборот. Этот скандальный календарь сделает из мисс Монро кинозвезду. Пусть себе его распродают, и не отрицайте, что она позировала для него. Отрубите об этом на всех перекрестках. Этот календарь сработает на нас». Терри Либеру, руководящему рекламой РКО, было поручено распространить новость. Актриса на роль героини картины Фрица Ланга несколько лет назад позировала обнаженной, чтобы уплатить за квартиру. Так, через посредство United Press 13 марта 1952 года Америка узнала хорошую новость. Мэрилин только что родилась для славы, обнаженная, наивная, как дитя, которое позирует, чтобы порадовать своих родителей. Под изображением Мэрилин на календаре стояла подпись «Золотая мечта». Теперь ей постоянно звонили.